Сонет седьмой. Пылающую голову рассвет приподымает с ложа своего, и все земное шлет ему привет, лучистое встречая божество. Когда в рассвете сил, в полдневный час светило смотрит с вышины крутой, с каким восторгом миллионы глаз следят за колесницей золотой. Когда же солнце завершает круг и катится устало на закат, глаза его поклонников и слуг уже в другую сторону глядят. Оставь же сына, юность хороня, он встретит солнце завтрашнего дня.